22. Я остался у нее ночевать. Мы потом заказали еду на дом и снова завалились в постель. Но хоть в каком-то смысле легко было притворяться, что у нас все по-старому, потому что, если подумать, так мы оба и притворялись всю дорогу. С другой стороны, я практически задыхался от того, каким грузом давит на нас вся неизвестность, недосказанность. И позже, когда Китси, свернувшись калачиком, уснул у меня под боком, я лежал без сна, глядел в окно и чувствовал, что совершенно одинок. Вечерняя молчанка, виноват в которой был я, а не Китси, она даже в самых трудных ситуациях дара речи не теряла. И ощущение какой-то непреодолимой дистанции между нами здорово напоминали мне о том времени, когда мне было 16, и я понятия не имел, как надо вести себя с Джули, которая, хоть ее и никак нельзя было назвать моей девушкой, стала первой женщиной, о ком я именно так и думал. Мы познакомились возле винного магазина на Хадсон, когда я торчал там, зажав деньги в кулаке, и ждал, пока кто-нибудь не согласится купить мне чего-нибудь выпить. И тут из-за угла припорусила она в футуристичном, а-ля летучая мышь наряде, который никак не вязался с ее тяжелой походкой и деревенской внешностью, с простеньким, но милым личиком жены первопроходца начала 20 века. «Эй, пацан!» — она вытаскивает из сумки собственную бутылку вина. «Вот твоя сдача. Да, ладно. Да не благодари. Ну что, ты это тут и будешь пить на морозе?» Ей было 27. Почти на 12 лет старше меня. Ее парень как раз заканчивал в Калифорнии бизнес-школу. И без вопросов было ясно, что как только парень вернется, мне нужно исчезнуть и больше не звонить. Мы это оба понимали. Ей даже говорить ничего не пришлось. В те редкие для меня вечера, когда мне дозволялось к ней зайти, я пробегал 5 пролетов вверх по лестнице до ее студии, разрываясь от переполнявших меня слов и чувств, но все, что я собирался ей сказать, испарялось, стоило ей открыть дверь. И вместо того, чтобы как нормальному человеку поговорить о чем-нибудь хоть минуты две, я с немым отчаянием топтался в метре от нее, засунув руки в карманы и ненавидя себя, пока она расхаживала босиком по студии. Выглядит сногсшибательно, болтает непринужденно, извиняется за то, что грязная одежда раскидана по полу, за то, что забыла купить упаковку пива, может, ей быстренько сбегать за ним вниз. До тех пор, пока я буквально не набрасывался на нее на полуслове и валил на кушетку с такой силой, что у меня иногда слетали очки. Я чуть не умирал от того, как же все это было чудесно. Да, только потом я лежал без сна, и накатывала пустота. Ее белая рука поверх покрывала, зажигаются фонари. С ужасом жду 8 часов, когда ей нужно будет вставать и собираться на работу в бар в Уильямсбурге, куда я из-за возраста не мог к ней заглянуть. И ведь я даже не любил Джули. Я ей восхищался, я сходил по ней с ума, завидовал ее уверенности и даже слегка ее побаивался, но по-настоящему я ее не любил, как и она меня. Я не очень-то был уверен, что и Китси люблю. По крайней мере, я не любил ее так, как мне того однажды хотелось. Но все равно удивительно, до чего же мне было паршиво, если учесть, что через все это я уже проходил.